Белый бык. Перевод Стефанова. Повесть была закончена Вольтером в летние месяцы 1773 года. Осенью уже стали появляться ее списки у некоторых друзей писателя. Издана книга была в феврале или марте 1774 года в Женеве братьями Крамерами, но с указанием на Мемфис. Переводчиком повести был назван Кальме. В том же 1774 году появилось второе издание «Белого быка», опять в Женеве, но с указанием на Лондон, с незначительными изменениями текста. «Белый бык» переведено с сирийского господином Мамаки, знатоком восточных языков при короле английском. Глава первая. Как принцесса Амазида повстречала быка. Юная принцесса Амазида, дочь царя Амазиса, правившего Танисом египетским, прогуливалась по дороге на Пелузу в окружении своих придворных дам. Глубокая печаль томила Амазиду, из прекрасных ее очей струились слезы. Амазис, правильнее Амасис, египетский фараон, правил в 570-526 годах до нашей эры. Все знали, от чего она тоскует и как боится прогневить своей печалью отца. При ней находился старик Мамбрес, когда-то бывший чародеем и евнухом фараонов, а теперь почти не разлучавшийся с Амазидой. Мамбрес, Вольтер делает его одним из египетских чародеев, повторявших чудеса, которые совершал, согласно библейской легенде, Моисей перед фараоном, дабы тот отпустил народ Израилев из своей земли. Исход. Он был ее восприемником и воспитателем. От него научилась она всему, что дозволительно прекрасной принцессе знать из мудрости египетской. Ум Амазиды был равен ее красоте, и была она столь же нежна и чувствительна, сколь прелестна. Из-за этой чувствительности ей приходилось проливать столько слез. Принцессе было 24 года, чародею Мамбресу около 13 столетий. Именно он, как известно, участвовал некогда вместе с великим Моисеем в знаменитом диспуте, исход коего долго оставался неясным для обоих глубокомысленных философов. И если Мамбрес потерпел поражение, то случилось это лишь благодаря явному вмешательству небесных сил, взявших под свое покровительство его противника. Только боги смогли осилить чародея. Амазис назначил его обергофмейстером в доме своей дочери, и Мамбрес исполнял эту должность со свойственной ему премудростью. Стенания прекрасной Амазиды не могли оставить его безучастным. «О, возлюбленный мой!» — то и дело восклицала принцесса. «О, мой юный и нежный друг! О, величайший из воителей, совершеннейший и прекраснейший из людей! Увы, почти 7 лет минуло с той поры, как ты оставил землю. Какой бог отнял тебя у твоей нежной Амазиды? Мудрые прорицатели египетские единодушно сходятся в том, что ты не умер, но для меня ты мертв, я одинока на земле. Она стала мне пустыней. Какие небывалые чары заставили тебя покинуть престол и возлюбленную? Твой престол — это пустяк, хоть он и был выше всех других на свете, но я... Как ты мог забыть ту, что так тебя обожает, о, любезный мой На?» Принцесса не успела договорить. «Бойтесь произносить это роковое имя», — прервал ее мудрый Мамбрес, евнух и чародей фараонов. «Может статься, что вас подслушает какая-нибудь из придворных дам. Все они вам преданы, и любая из них, без сомнения, считает за честь, что служит благородным страстям столь прекрасной принцессы, но и среди них может затесаться болтунья, а то и доносчица. Вы знаете, что отец при всей любви к вам поклялся вас казнить, если вы произнесете это ужасное имя, вечно готовое сорваться с ваших уст. Плачьте, но помалкивайте. Этот запрет суров, но вам ли, впитавшей всю мудрость египетскую, не найти управы на собственный язык? Вспомните, что Гарпократ, один из величайших наших богов, всегда держит палец на устах. Гарпократ — египетское божество, так называемый Гор-дитя, сын Исиды и Осириса. Он считался олицетворением восходящего солнца, а потому изображался как ребенок, сосущий палец. Греки неверно истолковывали этот жест и считали Гарпократа божеством молчания. Прекрасная Амазида зарыдала, но не промолвила более ни слова. Молча приближаясь к берегам Нила, заметила она вдалеке, под кущей дерев, омываемых рекой, старуху в серых лохмотьях, сидевшую на пригорке. Рядом с ней расположились пес, козел и ослица. Поодаль свернулся не совсем обычный змей, у него был мягкий и одухотворенный взгляд, благородно располагающее обличье, а чешуя на нем так и переливалась яркими и нежными красками. Не менее удивительной особой была огромная рыба, высунувшая голову из воды. А на одной из веток примостились ворон и голубь. Видно было, что эти создания вели между собой оживленную беседу. «Увы», — прошептала принцесса, «эта компания судачит, наверное, о своих любовных похождениях, а мне запрещено даже произносить имя того, кого я люблю». Старушка держала стальную цепочку длиной в 100 саженей, к которой был привязан бык, щипавший траву на лугу. Белый, точеный, грузный и в то же время проворный, что нечасто встретишь. Рога у него были из слоновой кости. Словом, это был всем быкам бык, не тот из его сородичей, в которого влюбилась Пасифая, не тот, чье обличье принял Зевс, чтобы похитить Европу, не шли ни в какое сравнение с этим великолепным животным. Даже очаровательная тёлка, в которую обратилась Изида, и та вряд ли оказалась бы ему под стать. Бык, щипавший траву. Вольтер разрабатывает в повести библейский мотив пророчества фараону, вавилонскому царю Навуходоносору, перед его безумием. Чтобы похитить Европу, Европа была дочерью финикийского царя Агенора. Влюбившийся в нее Зевс явился ей в виде быка, похитил и увез на Крит, где она родила Миноса, греческая мифология. Едва завидев принцессу, он устремился к ней с резвостью молодого арабского жеребца, спешащего через широкие долины и потоки древней Саны, навстречу пылкой кобылице, которая правит его сердцем и заставляет навострять уши. Сана — область в Южной Аравии. Старушка силилась его удержать, змей старался испугать своим шипением, пес гнался за ним, норовя укусить за бесподобные ляжки, а ослица стала посреди дороги и легалась, пытаясь повернуть его вспять. Огромная рыбина, чуть не целиком высунувшись из воды, грозила его проглотить. Ворон кружил над головой быка, силясь выклевать ему глаза, а козел словно врос в землю, объятый страхом. Один только голубь с любопытством порхал вокруг быка и ободрял его тихим воркованием. Столь необычное зрелище заставило Мамбреса глубоко задуматься. Тем временем белый бык, таща за собой цепочку и старуху, уже подбежал к охваченной удивлением и боязнью принцессе. Он бросился к ее ногам, покрыл их поцелуями и оросил слезами. Он не отрывал от нее взгляда, полного несказанной муки и радости. Он не осмеливался мычать, боясь испугать прекрасную Амазиду, а говорить не мог. Ему было отказано даже в том жалком подобии человеческой речи, которую небеса даруют иным животным, зато все его движения были на редкость красноречивы. Он очень понравился принцессе. Ей показалось, что эта неожиданная забава может хоть на какое-то время рассеять ее безысходную тоску. «Что за милое животное?» — промолвила она. «Я хотела бы заполучить его на свой скотный двор». При этих словах бык преклонил колени и поцеловал перед ней землю. «Он разумеет меня!» — воскликнула принцесса. «Он дает понять, что хочет принадлежать мне. Ах, дивный чародей, божественный евнух, не откажите мне в удовольствии, купите этого прелестного херувима, поторгуйтесь со старушкой, которой он без сомнения принадлежит». Херувим, херуб, по-халдейски и по-сирийски значит «бык», примечание Вольтера. «Я хочу, чтобы этот бык был моим, не лишайте же меня этой невинной забавы». Придворные дамы присоединились к просьбам принцессы. Мамбрес расчувствовался и пошел переговорить со старушкой.